Глава 3. 1715 год, май, 20. Петроград, Герин. Петр стоял у борта большого галеона и всматривался вдаль, прильнув к зрительной трубе. А там мимо рейда проходил линкор. Первый линкор России. Парусный, правда, но вполне себе дымящей трубой, покамест одной. Весьма крупный по этим временам корабль шел уверенно, держа порядка 10 узлов и пробиваясь через небольшую волну. Железный набор. Крепкая многослойная обшивка из пропитанного антисептиком дуба с прокладкой между слоями смоленой ткани, тоже защищенной от вредителей. Три мачты. 5 ярусов развитого парусного вооружения. Небольшая паровая машина надрывалась на пределе своих возможностей. Время от времени прорывались сбросы избытка пара от перегретого пара в котле. Клапан спускал выше рабочего давления, а двухлопастный грибной винт уверенно добавлял ему узла 1,5 к тому ходу, который бы он мог получить без него. С винтом все было непросто. Он являлся погружным, опускаемым на штанге по шахте направляющих, с коническими шестеренками, через которые передавался крутящий момент. Но куда важнее то, что конструкция позволяла поворачивать относительно нормали на 45 градусов, что открывало чрезвычайные возможности для маневренности у такого большого парусника. На марше его поднимали из воды, снижая сопротивление и поднимая немного скорость хода под парусами. В бою же или в какой-либо стесненной акватории опускали. Не самая надежная и простая конструкция, но мощность машины скромная, и усилие на штанге и шестеренках не отличалось какими-то выдающимися значениями. Паровые опреснители. Многочисленные ручные лебедки, облегчающие работу с парусами. И совершенно удивительное вооружение. 6-дюймовые длинные нарезные пушки, заряжаемые с дула. Причем стандартным снарядом являлась ударная граната, начиненная черным порохом. Формально корабль являлся двухдечным, но фактически на верхней палубе размещались только вспомогательные 6-дюймовые гладкоствольные коронады, или легкие гаубицы, как их называли в сухопутной армии. Их туда ставили в качестве противоштурмовых орудий для ударов картечью. Основную же ударную силу составляли именно длинные пушки, занимающие основную боевую палубу и прикрытые снаружи слоем брони. Пока выполненные в виде плат из персидского железного дуба. Пока. Планировали позже их заменить на металлический аналог. В этом линкоре постарались реализовать все новинки и наиболее прогрессивные решения, разработанные Россией за 1,5 десятилетия непрерывных опытов и экспериментов. Даже его обводы и те являлись плодом многолетних исследований в опытном бассейне, из-за чего линкор для своих размеров и парусности отличался весьма неплохим ходом и выдающейся устойчивостью. Галеон, на котором находился царь, был забит всякого рода наблюдателями. Они почти полностью оккупировали борт, так же, как и Петр Алексеевич, вперившись в зрительные трубы. Из-за чего создавался даже определенный комичный момент, если посмотреть со стороны. Линкор шел уверенно и величественно, довольно ходко приближаясь к поставленным на якоря 3 кораблям где-то по 600-700 тонн. Они должны были имитировать типовой линейный корабль эпохи. Именно из таких состояли в основном все значимые флоты Европы. Минута, вторая, четверть часа. Наблюдатели не отвлекались, даже не переговаривались, увлекшись изучением корабля. Наконец он вышел на траверс первой мишени. Выстрел. Фонтан воды поднялся с недолетом. Еще выстрел. Перелет. Еще накрытие. Во всяком случае, снаряд поднял фонтан воды, явно окатив ей борт парусника. И секунд 5 спустя беглый залп. Ударил весь борт, все оставшиеся 17 шестидюймовок. А мишень окуталась взрывами. По меньшей мере 5 или 6 снарядов точно в нее угодили. Один снаряд попал в мачту, снеся ее к чертям, остальные же в борт. Корабль загорелся. Но куда важнее то, что он явно стал крениться. И было с чего. В зрительные трубы был виден совершенно развороченный борт с несколькими крупными пробоинами. Хотя здесь, скорее всего, имело смысл говорить о просто кусках вырванного борта. В одну из них человек вполне мог войти, не пригибаясь. Видимо, куда-то туда прилетело сразу 2 снаряда, взорвавшись рядом. Второго залпа не потребовалось. Арьергардный линейный корабль завалился на борт, явно собравшись на дно. Линкор же перезарядился и повторил свой прием со вторым кораблем. В этот раз попадания оказались не настолько удачные, из-за чего потребовалось добавить. С третьей мишенью ситуация повторилась. На борту Большого Галеона наблюдатели хранили гробовое молчание. Их мир ломался. Ведь флоты их стран сейчас попросту перечеркнули и выбросили на свалку, обесценив, уничтожив, раздавив. Один корабль, всего несколько залпов и... такое оглушительное поражение. Петр же сложил зрительную трубу и с некоторым самодовольством наблюдал за гостями, среди которых, на минуточку, имелись и французы с испанцами. Неявно, приглашенные по другим каналам и формально не представлявшие интересы своих стран. Но это ровным счетом ничего не меняло. «Ваше Величество!» — тихо спросил представитель Голландии. «А почему от выстрелов так скромно дыма?» «Новый порох используем. Бурый. Он горит медленнее, лучше разгоняя снаряд в канале ствола. Да и с дымом получше получается». «А...» — хотел тот было еще что-то спросить, да не нашелся. Все, что нужно, он, как и прочие, только что увидели. Россия этим кораблем переводила свою морскую игру на совершенно иной уровень, отчетливо демонстрируя и союзникам, и противникам свою силу. Тем временем линкор, критически повредив 4 залпами 3 типичных линейных корабля, примерно в 6 кабельтовых, довольно лихо развернулся и направился в Петроград, на ходу задраивая орудийные люки. Галеон же последовал за ним. За кадром осталась выучка канониров. Все они имели опыт нескольких навигаций и большую практику на специальном артиллерийском полигоне, где, раскачиваясь на специальных массивных качелях, они учились целиться и стрелять. Через него проходили все канониры русского флота. Эти же еще и переподготовку там получили на новых орудиях, расстреляв несколько стволов. Но и таблицы стрельбы сильно помогали, и примитивные дальномеры, вроде тех, что использовали артиллеристы полевого и осадного парка. Впрочем, это были уже детали, малозначительные. Километровая дистанция для хоть сколь-либо прицельной стрельбы выглядела запредельной в морских сражениях тех лет. Да, стрелять можно. И 32-фунтовые, и 42-фунтовые, и прочие пушки били вполне уверенно на такую дальность своими ядрами. Но вот с попаданиями имели сложности, непреодолимые, в общем-то, без перехода на нарезную артиллерию и новые методы подготовки артиллеристов. Началось вялое обсуждение. Наблюдатели выглядели словно прибитые пыльным мешком. Среди них присутствовали люди, разбирающиеся в морском деле. Но даже те, кто в нем мало что смыслил, осознавали ту критическую проблему, которую только что всем создала Россия. Да, если очень захотеть, и Франция, и Испания, и ряд других стран смогут построить некоторое количество таких вот крупных кораблей. И даже артиллерию в сильно ограниченном количестве изготовят нарезную. Но снаряды. Химический состав детонаторов пока держался в секрете. А простыми болванками стрелять, ну, такое себе. Разрушительный эффект от попадания разрывной гранаты они только что все отчетливо и ясно оценили. Давить числом? В теории было можно, но у России в Павлограде уже были заложены еще два систершипа. А у иных стран даже к разработке не приступили. Тем более, что Петр их добил, рассказав, что линкор защищен броневым поясом, позволяющим держать выстрелы собственных орудий. «И как с этим бороться?» — невольно прошептал француз. Никто из услышавших его слова не ответил. У них у самих в голове крутился точно такой же вопрос. Галеон подвели к причалу шлюпками и притянули брошенными концами. Делегация спустилась на берег по трапу и направилась к линкору, который заметно их опередил и спускал пары. Царь все же решил провести экскурсию для любопытных. Алексей же соскочил незаметно. Участвовать в этом цирке он не хотел, да и не требовалось. Отец и сам пояснит, что нужно, так как лично участвовал в его проектировании и разработке. Отошел в сторонку, вроде что-то заметил. Зацепился взглядом за рыбака в сторонке. Да и пошел к нему, вроде как по какому-то делу. Тем более, что такие импровизации он делал постоянно, ломая программу и производя замер реального положения в стороне от подготовленной ему очередной потемкинской деревни. Что вынуждало чиновников на местах волей-неволей делать свои дела хорошо. Ведь Алексей мог и нужник для рабочих пойти проверить, и в трущобы зайти, чтобы глянуть, как люди живут, и еще чего учудить. Пару раз даже в московскую канализацию спускался. Ничего толком не увидел и не разобрал, но отвечающие за нее чиновники страху натерпелись. «Доброго тебе дня!» — поздоровался с рыбаком царевич. «И тебе доброго, барин, коль не шутишь!» Этот человек, видимо, не опознал стоящего перед ним человека, приняв за какого-то не то чиновника, не то служивого. Подслеповат был вблизи. «Добрый ли улов? Грех жаловаться!» — развел тот руками. «Надо и славно расторговался. Рыбы-то у тебя много не вижу». «Так забрали уже, сынки мои. Я же с ними ходил. Вот на тачке погрузили и увезли на рынок. А там что?» «Невестка мою торговлюшку ведет, да жонка. Хорошо ли берут?» «Добре. А чего не брать-то? Рыбка свежая, допросим и немного. А ты, барин, по что интересуешься? Али нужда какая?» «Может, и нужда». Максимально дружелюбно улыбнулся Алексей. Его лейб-кирасиры стояли в сторонке и не отсвечивали. Учитывая количество разных людей здесь, в порту, старик выглядел наименее опасным объектом. Да и царевич их уже приучил к таким вылазкам. «Ты как рыбачить начал? Давно ли?» «С измальства. С отцом и дедом еще ходил по Ладоге». «А эту лодку сам купил?» «А как же, сам». «И сыновья твои ходят с тобой?» «Все трое. Тянет их в море, душа лежит». «Хм». Задумался царевич. «А о большом деле не задумывался? Чтобы у каждого сына по шхуне с командой?» «Помечтать любой рыбак раст!» Улыбнулся старик, показав чистокол удивительно здоровых зубов. «Только денег на то отколь взять? Шхуна-то не 3 копейки стоит, и не 3 рубля». «Разве не слышал, что государь кредит дает на такие дела? Считай не кредиты, а рассрочку всего под 1.5% в год». «Слышать-то слышал. Да только где я, а где государь?» «А взял бы, если бы тебе дали». «Чего же не взяться? Дело доброе. Я бы к островам ходил, с Вейским. Там, сказывают, рыбки больше». «Неужто сами свеи не ловят?» «Они больше на юг ходят, ближе к Данам. А там только местные. Как та напасть войной случилась, стало их мало. Вот рыбка и развелась». «А кто о том сказывал?» «Земля слухами полнится», — пожал плечами старик. В этот момент к Алексею подбежал местный градоначальник, явно встревоженный. Ему, как и любому чиновнику, было не по душе, что начальство ломает их сценарий. Ведь там, за углом, его поджидали лучшие люди города, а он с каким-то случайным рыбаком языками зацепился. «Алексей Петрович! Алексей Петрович! Мы вас потеряли!» «Меня?» «Да, глянули, а в делегации вас нет. Перепугались. Подумали, что случилось, какая напасть. Пойдемте, вас уже все ждут. Государь наш сказал без вас не начинать». «Осмотр линкора?» «Конечно. Вы же вдохновитель. Без вас его не построили бы. Все послы видеть вас желают». «Ну, конечно, желают», — хохотнул царевич. «Глаза б их меня не видели». «Что вы такое говорите? Люди любят вас!» Царевич усмехнулся. Повернулся к рыбаку, и улыбка его стала шире. Тот, видно, понял, с кем разговаривал, и аж ликом поменялся. Побледнел, подобрался. Шапку он и ранее заломил, хоть и неохотно, а теперь груди прижимал, нервно теребя. «Как звать тебя?» «Ермолайкой кличут». «Значит так, Ермолай, придешь завтра вот к этому человеку», — указал он на градоначальника. «Скажешь, я прислал. Он тебе оформит кредит под шхуны, экипажи и организацию всякого рыболовного дела, чтобы каждому сыну по шхуне купить и оснастить. И тебе, коль надумаешь. Но лет тебе много, можешь не успеть закрыть кредит. Лучше на берегу сиди, да сыновьями управляй, чтобы дури какой не наворотили». «Ясно ли?» «Куда уж яснее!» — закивал рыбак. «Ты уж не подведи. Я проверю, что добрым делом занимаешься». «Не подведу!» — твердо и уверенно произнес старик. «И ты не подведи!» — произнес Алексей, повернувшись к градоначальнику Петрограда. «Все слышал?» «Все! Сделаем! В лучшем виде все сделаем!» «Хорошо!» «Тогда пойдем, коли меня ждут. Негоже послов заставлять столь долго от любопытства изнывать». Бах! Жахнула тяжелая 10-дюймовая мортира, и круглый чугунный шар, начиненный черным порохом, улетел в сторону Герина. Несколько секунд — и ничего, осечка. Почти сразу ударила вторая осадная мортира. В этот раз на той стороне знатно громыхнуло. Третий день продолжалась осада Герина, второго по значимости города Маньчжурии. Нормальной блокады генерал Талалаев не устраивал, да и зачем? У него имелся достаточно мощный осадный парк, способный продавить любую оборону. А загонять людей в безвыходное отчаянное положение попросту опасно. Вот он и позволял желающим потихоньку просачиваться на юг по ночам. Хотя днем, конечно же, конные разъезды это все исключали. Бах! Снова выстрелила осадная мортира. «Там люди идут!» — крикнул кто-то, и генерал Талалаев вышел из палатки, достал зрительную трубу и всмотрелся. «Прекратить огонь!» — рявкнул он. «Кто это?» — спросил второй генерал, который командовал изначально корпусом. «А бес их знает. Полагаю, переговорщики». Делегация подошла. Пыльная вся. Хотя одежда выдавала в них людей высокого полета. Но в этом относительно небольшом городе взрывы 10-дюймовых чугунных бомб поднимали массу пыли. И там теперь совершенно все, вероятно, было в этой серой субстанции. «Кто вы?» — поинтересовался выступивший к ним поручик. По-русски, разумеется. «Это правая рука коменданта крепости», — ответил чиновник. Что примечательно, весьма чисто. Потом представил остальных и лишь в самом конце обозначил себя. «Я переводчик. Мы уполномочены провести переговоры о сдаче города». «Откуда вы знаете язык?» — спросил, выйдя вперед, генерал Талалаев. Несколько лет занимался торговлей в Кяхте. Водил туда караваны, вел торг, специально направлен сюда для ведения переговоров. Вы только прибыли? Ночью. Что хочет ваше командование? Право на вывод из города оставшихся войск и беспрепятственное их отступление к Мукдену. На соединение с вашими основными силами? Да, нехотя ответил Манжур. И много будете отводить? 2500. Гарнизон города и ополчение. И зачем нам вас отпускать? А зачем вам тратить боеприпасы и людей, продолжая осаду, а потом и проводя штурм? В чем тут подвох? Вы оставляете отравленные запасы продовольствия? Даже если бы захотели так сделать, отходящая армия забрала их почти что полностью. Генерал Талалаев задумался. Командующий армией Цин отошел к столице Маньчжурии, городу Мукдену, где, судя по всему, были собраны большие запасы провианта и прочих припасов. Да и войск немало, по сведениям разведки. До 50 000. В принципе, терпимо, хотя и более чем вдвое превосходило численно те силы, которыми располагал он. Если отступить, позволить им сойтись в ближнем бою, финал может оказаться плачевным. С этой неприятностью можно было бы смириться, если бы не одно «но». Логистика. Герин стоял на реке Сунгари. И из нее по рекам в Мукден не попасть. Что ставило вопрос ребром со снабжением при наступлении? Так-то корпус двигался, опираясь на баркасы, в основном малые, в которых перевозили припасы и продовольствие. Причем после того, как армия Цин стала отходить на юг, отвернув к Сунгари, удалось начать получать снабжение от устья Амура. Туда галеонами из Аютии провозили еду, грузили на баркасы и доставляли до войска, что радикально облегчило вопрос снабжения. А дальше что? Армия Цин не разбита. Ударить же по ней, продолжая выдавливать из Маньчжурии, не представлялось возможным, во всяком случае в рамках этой кампании. Ведь, по сути, корпус не имел штатного армейского обозного хозяйства. Нет, конечно, какие-то повозки имелись. Те же походные кухни, как без них. Но вот многочисленный парк фургонов пришлось оставить там, у Читинского острога. Тупик. Позиционный тупик. Генерал ясно представлял себе карту театра боевых действий, отчего внезапно осознал, в какую ловушку угодил. Ведь совершенно очевидно, что армия Цин могла выделить 5-10 тысяч конницы и выдвинуть ее на коммуникации, отрезая его чрезвычайно растянутые линии снабжения. Сдержать охватившие его эмоции не получалось. Он натянуто улыбнулся, вымученно, чтобы хоть как-то скрыть охватившую его тревогу. «Все же 50 тысяч — это 50 тысяч». И сам факт их нахождения в Мукдене вынуждал с ними считаться. С другой стороны, такое долгое отступление почти наверняка крайне пагубно сказалось на моральном духе войска. Но рассчитывать на это, конечно, было слишком самонадеянно. «А где ваши корабли?» Нарушив тишину, поинтересовался Талалаев. «Те, что обеспечивали снабжение вашей отходящей армии?» Их затопили чуть выше по течению Сунгари, загрузив камнями. Не стал юлить переговорщик. «Блокируя проход для наших?» «Да», — честно ответил переговорщик. Все ж таки отрицать очевидное было глупо. «И спасая от захвата». «Их тиандры хреновые!» — буркнул недовольный Талалаев, припомнив прочитанную им недавно фантастическую книгу.